поймай у меня никогда. Мои холодные чувства внутри моих глаз пусто, я устал. Снегом накроет мой старый квартал. Эти кроссы впитали чужой ДНК. Сколько раз я уже умирал, но я чувствую то, что внутри меня потенциал. Я заберусь по нему выше скал. Я хочу стать чем-то больше, чем сейчас. Государство не дает нам даже шанс. На моей душе теперь диссонанс. Каждый день я ищу свой потерянный баланс. Я увижу небо в блеске алмазов. Больше не приму от жизни отказов. Каждый может тебя кинуть, может быть тебя продаст. Сложно жить, но я не был в курсе обо всем и сразу. Я учусь, я далеко не самый сильный музыкант. Далеко не самый умный человек, нет, нет. Вчера ты был на высоте, сегодня ты ищешь ночлег. Родной, используй лучше свой интеллект. Если можно что-то поменять, я вряд ли это сделаю. Все идет как надо, все ведет меня к победам. Берегу, что на душе, без разницы во что одет. Мои друзья не звезды, верность мой приоритет. Не отнимай у меня никогда мои холодные чувства. Внутри моих глаз пусто, я устал. Снегом накроет мой старый квартал. Эти кроссы впитали чужой ДНК. Сколько раз я уже умирал, но я чувствую то, что внутри меня потенциал. Я заберусь по нему выше скал. Камри тащит нас по снегу, где уже я только не был. За кем только я не бегал, я не знаю зачем, но искал проблем. Кто мой внутренний демон, я не из богемы. Я знал криминал, но не знал теоремы. Боюсь, что на мне покорится система. Когда-нибудь одену дочь в диадему. Снег в крови, положение неисправимо. Над тобой силовик, этот кедр так смотрит в тебя просто неумолимо. Руки на то место, которым ты не подумал. Все, что от тебя исходит, просто лишний шум. Ты мог бы стать намного выше этих скал, но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимай у меня никогда мои холодные чувства. Внутри моих глаз пусто, я устал. Снегом накроет мой старый квартал. Эти кроссы впитали чужой ДНК. Сколько раз я уже умирал, но я чувствую то, что внутри меня потенциал. Я заберусь по нему выше скал.